Промышленный принтер среди оборудования экспедиции наверняка найдется. Если нет, так станция рядом, и космопорт не так уж и далеко. Так что нечего тут думать. Копай! Как выражался один призабавный персонаж из Comedy Club. Я согласен. По торжественному виду Грува Дарги несложно было понять, насколько тот доволен достигнутым консенсусом. «В таком случае высылаю на вашу нейросеть текст договора. После его подписания вы отправляетесь в местное отделение корпорации нейросеть. Там вам загрузят учебную базу по Фараксе. Оно хоть путешествовать по планете вам не придется, однако данное правило касается каждого посетителя планеты. К тому же без этой базы вас попросту не допустят на борт планетарного шаттла». Против дополнительных знаний, тем более за чужой счет, возражений у меня не появилось. Так что спустя четверть часа я уже бодро шагал в направлении ближайшей остановки космического такси.